Из оружия Харон прихватил с собой только брезентовый пояс с ножами. Затем достал из книги фотографию. Брать ли с собой кусочек утраченного прошлого, или пусть оно останется здесь, медленно превращаясь в бесполезный мусор? Ведь прошлое живет только тогда, когда о нем кто-то помнит. Пока есть на свете человек, который знает запечатленных на маленькой фотографии людей, прошлое по-прежнему существует, пусть и в другой, навеки утраченной волшебной реальности. «Твоя семья?» Апологет резко обернулся. За спиной стоял Шмелев. И как это он ухитрился бесшумно приоткрыть дверь? Недаром полковник до катастрофы служил в разведке. «Была». Харон поспешно спрятал снимок во внутренний карман куртки. «Что с ними стало?» «Они мертвы». «Война?» «Нет, намного раньше». «Может, так и лучше. Кто знает, успели бы они добраться до укрытия или нет». «Нет, не лучше. Так бы у меня теплилась призрачная надежда когда-нибудь их найти». «Значит, тебе было не о ком волноваться, когда ты спускался в метро?» «Не о ком», — подтвердил апологет. «Я уже тогда был мертвецом, еще до того, как на город посыпались бомбы». Они немного помолчали. «Возьми, это подарок», — полковник достал из-за спины блестящий пистолет с красивым узором-гравировкой вдоль ствола. «Это гюрза. На дальности 70 метров ее пуля пробивает бронежилет третьего класса защиты с жесткими элементами. Если надо, эта малышка способна продырявить блок цилиндров автомобильного двигателя. Автоматика работает за счет отдачи ствола с коротким ходом. Высокий показатель кучности стрельбы сериями по 10 выстрелов. Калибр 9 мм. Скорострельность 40 выстрелов в минуту. Прицельная дальность 100 метров. В магазине 18 патронов. Мечта любого сталкера». «Спасибо». Харон сунул пистолет за пояс. «И вот еще, чуть не забыл, на мелкие расходы», — спохватился Шмелев, протягивая тяжелый холщовый мешочек с патронами. «Вы меня балуете, товарищ полковник». «Ни в чем себе не отказывай», — улыбнулся в ответ Шмелев. До железнодорожной станции Лосева место встречи с Фишером добраться по поверхности было невозможно. Между станциями Пролетарская и Тракторный завод располагалась обширная аномальная зона. К Лосево следовало двигаться через метро, и, немного поразмыслив, Харон все же согласился взять сопровождающих, но только до тракторного завода. Для защиты апологета Шмелев отрядил майора безопасности Жданова и еще трех опытных бойцов из элитного подразделения «Лимба» под броским названием «Тени смерти». Надев светозащитные очки и респиратор, оберегающий от ядовитых пылевых вихрей, Харон вышел во двор форта, где у массивных металлических ворот уже ждал пыхтящий камуфлированный УАЗик с пулеметной турелью на плоской, укутанной маскировочной сетью крыши. Вдоль стен широкого двора располагались солдатские казармы. В открытых гаражах трудились механики, перебирая двигатель массивного уродливого БРДМ-2, некогда разработанного КБ Горьковского автозавода и успевшего в свое время повоевать и на Ближнем Востоке, и в Африке, и даже во Вьетнаме. В Афганистане эта отлично зарекомендовавшая себя машина применялась для несения патрульной службы и охраны штабов войсковых соединений. Рядом с разобранным БРДМ темнела накрытая брезентом гордость 13-го форта, легендарный танк Т-72. Крыша супермаркета, некогда носившего пафосное название «Восторг», была переоборудована в вертолетную площадку. Сам желто-синий пузатый Ми-2, с давно утративший всякий смысл надписью «ДА-1» на бортах, сейчас отсутствовал. «И как это я не услышал, когда он улетел?» – удивленно подумал Харон. Жданов стоял рядом с УАЗиком, внутри легендарного советского джипа сидели бойцы в бронежилетах и вязаных черных масках, поверх которых были надеты светозащитные очки и светло-песочные респираторы. «Я ваш шофер, Глеб Валентинович», — радостно сообщил майор, поправляя фильтрующую воздух маску. «Давайте рюкзак. Надеюсь, доберемся до Пролетарской без эксцессов. Жаль, что бронетранспортер неисправен, а то бы прокатились с ветерком». Апологет передал рюкзак и, кивнув в сторону вертолетной площадки, тихо спросил: «А куда наша винтокрылая птичка упорхнула?» «Военная тайна», — Жданов значительно потряс над головой указательным пальцем. «Стратегически важный разведывательный рейд». «А, ну тогда понятно», — кивнул Харон, забираясь на заднее сиденье универсального внедорожника. «Здравствуйте, ребята!» В ответ суровые бойцы сдержанно промычали. «Серьезные мужики, сразу видно, за словом в карман не полезут». «Раскрывайте ворота!» — крикнул майор, усаживаясь за баранку. «Кузьменко, на пулемет!» Один из бойцов раздвинул в крыше машины узкий люк и до половины высунулся наружу. Часовые направили стволы крупнокалиберных орудий на пространство перед воротами форта. Массивные железные двери с протяжным воем поползли в стороны. «Понеслась, етить твою за ногу!» — весело проговорил Жданов, до упора выжимая педаль газа. «Доставим вас, Глеб Валентинович, прямо к метро за пару минут». И рванувший с места УАЗик резво прыгнул в открывшиеся ворота, обдав двор форта градом серой щебенки. Глухо затарахтели пулеметы на вышках, кося рванувшихся к закрывающимся стальным створкам мохнатых верещащих уродцев, неожиданно выскочивших из ближайших сугробов. Со стороны двора послышался изощренный мат, несколько тварей все-таки успели прорваться. Чехоточно закашлял АКМ, заглушаемый истошным визгом издыхающих лазутчиков. «Партизаны хреновы!» — Жданов резко выкрутил руль, давя не успевшую вовремя увернуться мохнатую гадину. «Кузьменко, как там обстановка?» «Нормально!» — глухо пророкотало сверху. «Летунов не видно?» «Так не сезон ведь, товарищ майор! В спячке летуны еще!» «Да мало ли!» — обернувшись, начальник безопасности лукаво подмигнул слегка укачанному тряской апологету. «Еще совсем немного, Глеб Валентинович, и ваше мучение благополучно закончится». «Зато начнутся новые», — невесело усмехнулся Харон. Объезжая огромный завал на дороге, УАЗик вырулил к небольшому переулку, связывающему улицы Мира с Московским проспектом. Дорога была просто ужасной. Прямо посредине изувеченного шоссе клубились паром заполненные черной водой ямы, асфальт в некоторых местах вздыбился, будто из-под земли что-то яростно рвалось наружу, но и сдохло на полпути. Сугробы немного скрадывали страшную картину разрухи и запустения. «Паркурщики!» — неожиданно донеслось сверху, и тут же методично заработал пулемет. На голову Харона посыпались горячие, резко пахнущие гильзы. «Твою мать!» — казалось, еще немного, и рулевое колесо останется в руках Жданова. «Кузьменко, сколько их?» — хрипло проорал майор, пытаясь перекричать звуки стрельбы. «Пять!» «Это еще ничего!» — с облегчением вздохнул Жданов. «Хуже, когда на охоту выходит целая стая!» Харон никогда прежде не видел этих удивительных существ. С любопытством, глядя в запотевшее окно УАЗика, он пытался рассмотреть, что творится снаружи. «Кузьменко, справа!» Серые вытянутые тела мелькали среди сугробов. Мутанты передвигались с невероятной скоростью и грацией, будто паря над нагромождением бесформенных камней. Вот одна из тварей, уходя от настигающей очереди, легко взбежала по отвесной стене полуобрушенного здания. «Так вот почему их так странно назвали», — подумал апологет, ловя себя на мысли, что опасные существа по-своему даже красивы. «Кузьменко, не подпуская их близко к машине, распорит покрышки!» Истошно завывая двигателем и скрипя старыми рессорами, УАЗик пулей вылетел на широкий проспект. «Почти добрались!» — Жданов стоически боролся с вырывающейся из рук строптивой баранкой. «Приготовиться к выходу! Заградительный огонь по целям! Быстро отступаем ко входу в метро! Кузьменко, сколько их положил?» «Двух! Плохо! Все, пошли!» УАЗик остановился рядом с черным зевом одного из входов пролетарской. Апологета грубо вытолкнули из машины. За воротом куртки позвякивали пулеметные гильзы, застрекотали штурмовые автоматы. «Сюда!» — из метро выскочило несколько бойцов в темно-зеленом камуфляже. «Поддержите огнем!» — Жданов щедро поливал окрестности горячим свинцом. Одна из длинных серых теней взорвалась веером кровавых брызг, прожигающих белый нас снега. Апологет поскользнулся, неуклюже падая на колени, но в следующую секунду чьи-то крепкие руки подхватили его и стремительно поволокли ко входу в метро, откуда выбегали все новые и новые вооруженные люди. «А, получили, суки!» — торжествующе орал Жданов, быстро меняя рожок в автомате. «Кузьменко, покинуть турель! Все в метро, мать-перемать! Савченко, оставь его в покое, оно и так сдохнет! Спасибо вам, ребята, очень вовремя подоспели!» Как стрельбу услышали рев двигателя, так сразу послали разведчика, а он смотрит, машина из форта по проспекту несется. «С меня выпивка, парни! Ловим на слове!» Обрывки разговоров разгоряченных бойцов летели в спину. Харон погружался в полумрак подземного ада. Пролетарская. Конечная станция Хладногорско-заводской линии и по совместительству укрепленная подземная база группировки «Лимб». Станция имела важное стратегическое значение для всей ветки, потому что здесь располагался 100-кубометровый резервуар с чистой питьевой водой, которой снабжалась вся красная линия. Обслуживанием сложной системы фильтров и доставкой воды на поверхность занимались исключительно обитатели 13-го форта. Выглядела подземная база военных довольно симпатично. Длинная, открытая, с красивым арочным потолком. Освещение электрическое, запитанное от дизель-генератора. Многочисленные шестиугольные колонны отделаны светло-коричневым мрамором, пол украшен змеящимся замысловатым орнаментом. Солдатские брезентовые палатки располагались прямо на путях. В дальнем конце перрона в служебных помещениях обитал комендант. В сторону станции тракторный завод смотрели крупнокалиберные пулеметы «Корт», вольготно расположившиеся на мощных баррикадах, мешки с песком, колючая проволока, минные заграждения. Далеко не лишняя предосторожность, поскольку из туннелей часто нападали всевозможные твари, водящиеся исключительно под землей. Харьковское метро и руины полумертвого города – две совершенно разные экосистемы. Виды мутантов, обитающих в метро и на поверхности, разительно отличались. Большая часть и тех, и других не была изучена людьми, поэтому зачастую при встрече с очередной необычно выглядевшей тварью ты никогда точно не знал, какой пакости от нее ожидать. Комендант, невысокий молчаливый мужчина 30 лет, внимательно изучил сопроводительные документы, после чего отдал команду бойцам, несущим подземную вахту, подготовить мотодрезину. «Да, и поосторожней там». Напоследок в качестве напутствия бросил он Жданову. «У нас позавчера патруль в северном туннеле без вести пропал, так что будьте вдвойне бдительны». Мотодрезина, вооруженная РПК-74, бодро катила в сторону тракторного завода. Мощный прожектор выхватывал из тьмы обвитую кабелем рифленую глотку дышащего сыростью туннеля. Майор Жданов ласково поглаживал смертоносную машинку, время от времени поглядывая на хмурого Харона, расположившегося на одном из пластиковых сидений. Бойцы сопровождения привычно отмалчивались. «Славная игрушка!» — Жданов любовно похлопал пулемет по ободранному темно-коричневому прикладу. «Боеприпасы калибра 5,45. Секторный магазин емкостью 45 патронов. Прицельная дальность 1000 метров». «Оказывается, вы ярый фанат оружия», — не удержался от комментария апологет. «Как и наш бравый полковник», — подтвердил Жданов. «Кстати, Глеб Валентинович, все хотел вас спросить, а вы давно со станции не выезжали?» 7 лет». «Немалый срок, черт побери! Минут через 20 будем на месте», — предупредил Жданов. «Жаль, пострелять не в кого. Совсем заржавеет без дела наш металлический друг». «Накаркаешь еще», — огрызнулся один из бойцов. «Ничего, еще настреляетесь вдоволь на обратном пути», — подумал апологет, — «когда я не смогу вас прикрыть». До заброшенной станции добрались без происшествий. Харон попрощался со Ждановым, после чего поднялся по чугунной лесенке на широкую платформу. За спиной дребезжала уходящая обратно к пролетарской мотодрезина. Включив фонарь, апологет с любопытством осмотрелся по сторонам. Просторно, как в ангаре для самолетов. Харон хорошо помнил станцию еще до катастрофы. Медные эмблемы завода ХТЗ на стенах давно отсутствовали, уничтоженные неведомыми вандалами. Пыль и запустение. Сквозняк перекатывал под ногами мелкий мусор. Отчетливо тянуло мертвечиной. Раздавшийся внезапно утробный рев заставил Харона досрочно завершить знакомство с местными достопримечательностями. Обладатель хриплого баса находился в туннелях. По всей видимости, где-то на перроне догнивала его законная добыча, но присутствие на станции Апологета не позволяло завершить пиршество. «Сейчас, сейчас, дружок», — тихо проговорил Харон. «Пара минут, и я избавлю тебя от своего раздражающего присутствия». Мраморная лестница вывела Апологета наружу к 21-му форту. Хотя какой уж там форт, скорее небольшой поселок, хаотично расположившийся вокруг выхода из метро, который издавна контролировали головорезы банды Шепелявого. Особо опасные мутанты никогда не беспокоили обитателей маленькой железнодорожной станции Лосева, расположенной поблизости, а с теми, что иногда все-таки нападали, справлялись местные боевики. Против летающих тварей у бандитов имелась небольшая зенитка, купленная в незапамятные времена у Лимба за достаточно умеренную цену. 21-й форт не был поселением, закрытым для чужаков. Местные пускали сюда всех без разбору, главное, чтобы в карманах водились патроны. Бандиты жили за счет пришельцев из разных частей города. Здесь процветал и горный бизнес, проституция, торговля наркотиками и прочие скромные радости человеческой жизни, способные прерваться в любой момент. Защитная стена, сложенная из грубо отесанных просмоленных бревен, огораживала целый квартал проспекта Орджоникидзе, включая не только станцию Лосева, но и всю территорию тракторозаводского рынка. Сторожевых вышек нет. Самоубийственная беспечность. Рядом с выходом из метро Харона остановил патруль. Паспорт не требовали, просто взяли символическую таможенную плату. 3 патрона. «Там внизу кто-то воет», — посчитал своим долгом предупредить Апологет. Один из громил поднял на Харона мутный взгляд заплывших жиром глаз, едва различимых за бликующими светозащитными очками. «А нам что с того? А если оно прямо к вам в форт заявится?» Громил равнодушно пожал плечами. «Заплатит 3 патрона и будет себе дальше гулять». И бандиты разразились дружным раскатом заливистого хохота. «Не беспокойся, мужик», — отсмеявшись, проговорил один из боевиков. «Тварь, что воет внизу, гарантия того, что из метро на нас никакая хрень не полезет. Мы ее даже подкармливаем, жертвами несчастных случаев. Ну, если в форте один из гостей другого прирежет, такое у нас, брат, случается через день, мы тогда труп на станцию относим, гаду этому на съедение». К нам, кстати, нечасто визитеры снизу заявляются, ну, разве что водовоза Лимба. Ты, мужик, как вообще живым по туннелям пройти смог?» Теперь патрульные смотрели на Харона с нескрываемым интересом. «На дрезине прибыл, от самой пролетарской», — честно признался Апологет, извлекая из-за пазухи блестящий жетон круга. «Больше вопросов не имеем», — кивнул бугай заплывшими глазами, и бандиты мгновенно потеряли к незнакомцу всякий интерес. Спрятав жетон, Апологет осторожно влился в местную разношерстную братью, наметанным глазом отслеживая обманчиво скучающих на перекрестках карманников. Нещадно тарахтя и воняя, мимо медленно проехал громоздкий Харли Дэвидсон. Человек за рулем стального коня выглядел колоритно. Огромный пузатый бугай, затянутый в кожу. Из-под черного респиратора торчит рыжая неопрятная борода. На бедре в кожаном чехле обрез двустволки, со спины скалится злобный уродец, над головой которого алеет английская надпись «Iron Maiden». Эти парни и впрямь неистребимы, если даже катастрофа не смогла стереть их с лица агонизирующей земли. Почувствовав чужой пристальный взгляд, рокер обернулся и, оценивающе изучив прикид Апологета, скрутил на пальцах знаменитый международный символ неформального братства – козу. Харон улыбнулся, ответив тем же.